«Возьму два пузыря», — делился планами пассажир. «Махану к Леньке. Это мой братан двоюродный. Он, конечно, придурок, и подеремся с ним, это уж как водится. Ну да ладно, все ж таки год с ним не виделись. Я ж командир на Камчатке год торчал. Теплостанцию мы там строили, которая работает от гейзеров. Слыхал, поди? Я-то сам мастером». И полилась, как вода из крана, очередная история про житуху-бытуху, подобных которой каждый таксист за смену выслушивает море разливанное. Чего только за эти годы не надудели в уши пассажиры. От леденящей правды, которую, может, лучше бы и не слышать, до выдумок, перед которыми сам барон фон Мюнхгаузен снял бы шляпу, не говоря уж про заунывные рассказы о повседневных бедах и тяготах. Это ж на Западе народ за такими делами таскается к психоаналитикам, а наши-то чего им переплачивать? Напрасно, пока есть случайные попутчики в поездах, алкаши в разливухах и таксисты. Выливай на них помои своей души. От магазина 24 часа до машины Петра затарившийся пассажир так и не добрался. Его перехватил по дороге какой-то медвежьей комплекции тип в распахнутом пуховике. Объятия, похлопывание по плечам, раскрытый на показ пакет, из которого блеснули водочные пробки. И вот камчатский мастер обрел собутыльника, а Петр потерял пассажира. Хорошо хоть рассчитаться успели. Вот так. Не попадись клиенту по дороге, хрен в пуховике, задержись, Петр, где-нибудь на светофоре. Выйди, клиент, из магазина чуть позже, ну и так далее. Однако у случайностей своя сволочная программа, которая в очередной раз подтвердила тезис о непредсказуемости любых планов на вечер или на ближайшие 5 минут. Тезис вовсю живет и здравствует. Так вот, этот долбанный тезис поменял планы самого Петра. А он был бы не против объехать еще 10 адресов и, честно говоря, уже на это настроился. Таких клиентов, как камчатский мастер, Петр любил. Да и какой таксист их не любит, мужиков с деньгами на кармане, вдобавок охваченных чисто русской маятой поисков компании на вечер, но не судьба. И надо крутить по городу километры, выискивая новых пассажиров. План делать. Возле ночника на улице Советской таксомотору замахали с тротуара 2 парней в черных кожанках и лыжных шапочках. Петр оценил парочку как опасную и проехал мимо. Ну их пень. Еще, бляха, свежи воспоминания об удавочке. Был недавно такой случай. С удавочкой накидывали. Один урод, вроде почтенного возраста, вроде вполне законопослушного вида, заказал доехать до дачного поселка Серебряный ручей, что в 10 километрах от Шантарска. Хороший заказ обернулся проволочной петлей на шее. И, блин, ничего не сделаешь, не дернешься, не рыпнешься. Тогда металл, врезаясь в кожу, давит на кадык. Сиди, пень, пнем, косись в зеркало, держи руки на руле и гадай, чего дальше будет. Ну, в общем, тогда обошлось. Урод ограничился тем, что выгреб выручку, открыл дверь и, оставив удавку на память, удрал в ближайший лесок. Глянув на часы 10:40, Петр решил смотаться к кабаку Беличий глаз. Тот закрывается в 11. Посетители вот-вот начнут расходиться, а народ там собирается главным образом безлошадный. Это вам не бандюганско-чиновничий ресторанец Шантара. До Шалмана отсюда катить недалече, С Каландаришвили сворачиваешь в переулок Хлопова, потом по безымянному мосту, перекинутому через Лысый овраг, потом вдоль парка Независимости выезжаешь на проспект Смирнова,